Внимание! В связи с неоплатой долга по адресу вашей регистрации и фактического проживания в течение 5 дней будет осуществлена опись и арест имущества, автотранспорта и недвижимости. В случае непредоставления свободного доступа в жилище будет осуществлен вход без вашего согласия на основании статьи 64 Федерального закона об исполнительном производстве, привлечением сотрудников МЧС и МВД и соседей в качестве понятых. Кроме того, в отношении вас инициировано возбуждение уголовного дела по статьям 177, 159.1 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Федеральную миграционную службу и пограничную службу ФСБ направлены документы для наложения запрета на ваш выезд за границу. Для прекращения мероприятий срочно оплатите долг и подготовьте квитанции об оплате. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить с Ваниной Александровной? А вы кто будете? Компания Smart Credit, отдел взыскания, Краузова Ирина Ильинична, разговор записывается. Как Кляузова? Да. Кляузова. Окей, слушаю вас. Не стоит так разговаривать, мужчина. А то что? Смешного в моей фамилии. А то что? Вы пригласите Нину Александровну? Ты мне сразу с угроз, что ли, начинаешь, или что? Я в таком тоне не собираюсь. Ну и вали нахуй тогда, дура. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте, для... Вы Нина Александровна, могу оставить информацию? Зевс. Да? Что? Зевс. Какой Зевс? Ну вы почему-то мне определились как Зевс. Микрофинансовая компания MoneyMan. А-а-а. Странно. Слушаю вас. Якова Ленара Алиевна, все разговоры записываются, отдел по работе с просроченной задолженностью. Ага. Необходимо услышать Нину Александровну. Очень необходимо. Да. Ну, к сожалению, Нина Александровна не хочет с вами разговаривать. А как могу к вам по имени обратиться? Александр. Александр, а вы и кем приходитесь? А это не ваше дело. Ну, вы отвечаете на ее мобильный номер, Александр. И, ну да, и в дальнейшем я буду отвечать на него далее. Угу. Нина Александровна, имеется с нами неразрешенный вопрос? Угу. И? Вы ей информацию могли бы передать? Я так подозреваю, что вы хотите заключить со мной агентский договор по передаче информации по 1005 статье? Нет, Александр. Нет. А при чем здесь агентский договор? Ну, потому вы что... Вы отвечаете на номер Нины Александровны, который она указала в своей анкете. И что, это меня как-то обязывает что-то передавать? Ну, вас это не обязывает. Ну, тогда вы скажите хотя бы слово «пожалуйста». А это что-то изменит? Вполне возможно, но вы же не попробовали. Вы настроитесь на диалог, Александр. Это вы не настроены. До свидания. Пока. Крепко жму горло. Только я трубку не положу, вы не отработаете свой чек-лист. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Внимание. Неопознанное лицо. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Судебный отдел взыскания Орлов, Марина Сергеевна, здравствуйте. Марина Сергеевна, здравствуйте. Слушаю вас. Да я думал, я вас слушаю. Мне вы позвонили сами, так что... А вам звонили на какой номер телефона? Уточните меня, я переключу на специалиста, который вам пытался дозвониться. То есть вы даже не знаете, кто вам звонит? Нет, я по голосу не могу определить наших должников. Ой, ваших должников, схуя ли я должник-то? Я человек с задолженностью. Должником меня может назначить только суд. Что за опережение событий? Вам нужна какая-то информация? Вы будете мне называть свои данные? А какие вам данные нужны? Мне нужен номер телефона, на который вам поступил звонок. А ты отсосешь? Что? Сосать, говорю, будешь? Давайте вернемся к задолженности. Ну нет, после того... Вопросы вы зададите своим родственникам. сразу после того, как ты отсосешь и весь ваш микрокредит. До свидания. Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Могу услышать? А кто ее спрашивает? Позвольте полюбопытствовать. Это отдел досудебного взыскания, город Москва. Инспектор Ковалева Виолетта Романовна. Ведется запись разговоров с компанией «Верес». Хорошо, что вы сказали это. Я собрался спросить, отдел досудебного взыскания чего? Так, вам Наталья Ивановна не говорила? Нам бы с ней лично пообщаться. Информация финансовая, она конфиденциальная. Да. Да. Ну, видите ли, в чем дело. Наталья Ивановна не получала никаких уведомлений от кредитора о том, что дело передано Эвересту. Ну, во-первых, я с кем разговариваю сейчас на данный момент? Ну, будем говорить... Будем говорить так, я уполномочен решать ее вопросы. А, даже так? Ну, да. Когда Наталья Ивановна письменно уведомит своего кредитора, соответственно, что с данным лицом можно разговаривать. Но почему-то кредитор же не уведомил письменно о том, что мы можем разговаривать с вами. Он ее уведомлял. У вас есть отметка о том, что мы получили письмо? Послушайте, вы кто? С кем я общаюсь? Слышь, мышь, да ты охуела! Принимайте звонки. Да звони чаще, животина. Да нахуй иди. Че ты опять начинаешь что-то до блевота, блядь? Вы же мужчина. Да и че нахуй? А ты не женщина, поэтому с тобой... Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Верес», инспектор Несеткина Дарья Васильевна, ведется запись разговоров. Наталья Ивановна, можно услышать? Ну, в теории можно. Алло. Да я вас слышу, что вы кричите. Наталья Ивановна, можно услышать? Ну, конечно, может быть, сразу после того, как вы мне докажете, что вы официальное лицо. Официальное лицо? Какое лицо официально? Кому доказывать? Ну, тому, кому вы позвонили. Вы позвонили Наталье Ивановне, да? Ну, номер телефона принадлежит непосредственно ей. Ну, все верно. Так сейчас ее можно услышать? Ну, я говорю, вы мне докажите, что вы какое-то официальное лицо, не мошенник. Так, а вы кто сейчас поднимаете? Вот после... Я отвечу на ваши вопросы после того, как вы ответите на вопросы, предписанные вам 230-м федеральным законом и 152-м законом, статья 18. Вы знаете, я очень знаю хорошо. Сейчас вы подняли трубку Натальи Ивановны. Звонок сейчас поступает непосредственно ее личный номер телефона. Тетя, вы там сделаете пометочку, что я говорю по этому телефону. Телефон сейчас у меня. Да, вы что? Не знаю, с кем там говорил. Не знаете, и да? Мы что? Разговариваем под запись разговора. Да и будет что ты будешь, что ты будешь делать с этой записью? Наталья Ивановна. Что ты будешь делать с этой записью? Что ты будешь делать с этой записью? Что ты будешь делать с этой записью? Что ты будешь делать с этой записью? Я не буду ничего никому передавать. Любая передача информации стоит денег, курица ебаная. Внимание. Неопознанное лицо. Ау. Алло, бля. Здравствуйте. Вечер добрый. Андрей Александрович Мельников, меня зовут, звоню с компании «Профериал». Могу услышать Наталью Ивановну? Разговор записывается. А, записывается прямо? Да, так могу я услышать Наталью Ивановну? Да откуда ж я знаю, я что, тебе врач, что ли? Можешь ты слышать или нет? Вам знакомо Наталью Ивановну? Ну, как бы да, а чё? Телефон, как ее личный указан, соответственно, ей звоним. А вы кем являетесь ей? Да, все верно, ее телефон. Будьте добры, передайте Наталье Ивановне, чтобы связалась с компанией «Профессионал». А вот если я тебя попрошу, будьте добры, не звоните сюда больше. Ты будешь не звонить? Телефон указан Наталья Ивановна, как свой личный. Ну, все правильно, это ее личный телефон. Соответственно, мы ей звоним, а вы отвечаете на ее. Только я его у нее пока одолжил. Очень хорошо. Соответственно, есть несколько вопросов нерешенных, поэтому информация озвучена. Ну, озвучивай. Ждем звонок. Озвучивай, какая информация?